Наумов, как и всякий человек, похорон не любил. После этой печальной обязанности у него несколько дней бывало плохое настроение. И сегодня на кладбище ему передалась боль и скорбь людей, пришедших проводить Бурбина в последний путь. Он знал только Новикова, Горелова и Елену Георгиевну. Но кое-кого из людей он видел по телевизору, в кино, на газетных портретах. Когда он подъехал к воротам кладбища, там стояли «Жигули». Дверь открылась, и вылезла Алла в черном платье, напоминающем крылья летучей мыши. Олег увидел, как к ней подошел Горелов, сказал что-то короткое, злое. Алла села обратно в машину, грохнула дверью, и «Жигули» умчались. В книгах и фильмах были сцены, когда сыщики приходили на кладбище, интуитивно догадываясь, что здесь может появиться убийца. Но детективы и жизнь — вещи разные. Наумов слушал последние слова, видел слезы на лицах. И больше всего боялся, что все эти прекрасные люди узнают о том, что именно он ищет и пока не может найти убийцу. Среди прощающихся было трое. Они стояли немного отдельно от всех, чуть в стороне, но стояли как солдаты на плацу. Это был строй, пусть из трех человек, но все равно строй. Они были не похожи друг на друга, но что-то общее роднило их. «Кто это?» — спросил Олег у Новикова. «Герои последней повести. О разведчиках?» «Да». Когда был опущен гроб и оркестр, доиграв траурный марш, собирал инструменты, к Наумову подошел Горелов. «Пойдем, я тебя познакомлю». Люди уходили, а эти трое так и стояли у могилы, словно прощаясь с однополчанином. «Познакомьтесь, майор Наумов», — сказал Горелов. «Он ведет дело об убийстве Игоря». Бразуль протянул Олегу руку среднего роста человек в темном костюме. И Олег вспомнил то, что успел прочесть о нем. Это был партизанский резидент в Гродно. «Лунев», — сказал второй. И Наумов увидел этого человека совсем молодым, готовым погибнуть, чтобы спасти товарищей. «Субботин». Эта фамилия пока ничего не говорила Олегу. Он просто не дочитал, видимо, до этого места, где она упоминалась. Все трое молча смотрели на Наумова, словно спрашивая его: «Как ты мог допустить?» И Олегу неуютно стало под взглядами этих людей, знавших цену дружбе, видевших горе и смерть. Бразуль достал из кармана визитную карточку. «Если я понадоблюсь, готов помочь». То же сделали Лунев и Субботин. Потом попрощались и пошли по дорожкам кладбища. «Ты поедешь на поминки?» — спросил Горелов. «Нет, работа. Довези меня до управления». Горелов кивнул головой. Его машина стояла почти у самых ворот. Виктор включил двигатель, посидел, прислушиваясь. Когда-то у Ремарка «В трех товарищах» я прочел пронзительную фразу. Какую? «Помнишь похороны Ленца?» Наумов кивнул. «Я оглянулся, за нами никто не шел». Тогда я ее еще не понимал по-настоящему. Осмыслил все сейчас, когда мы уходили с кладбища. Только я не оглядывался. Он выжил сцепление, плавно тронул машину. «Ты, Олег, говорил, что я тебе нужен. В эти дни боялся тебе мешать, а сейчас это поможет найти убийцу. Поможет ответить на некоторые неясные вопросы. Значит, поможет. Прошу тебя, дай мне эту работу». «Хорошо, на следующей неделе я позвоню». Ну вот и улица Белинского. Машина остановилась, Олег вышел. Вестибюль был торжественно пуст. Милиционер на вахте хорошо знал Наумова, но все же проверил его документы. Олег подошел к лестнице. Наумов, через вестибюль бежал помощник дежурного по управлению. Быстро в 10-е, там Сытин вооруженных по вашему делу берет. Алёня Сытин утром приехал в 10-е отделение. Дежурный оперуполномоченный Сережа Проханов заканчивал с ним московскую школу милиции. Он и был первым, кого Леня встретил в отделении. «Ты никак в город перешел?» — удивился Сережа. «Да нет пока. Все в деревне воюю». «А чего к нам?» — Леня объяснил. «Сейчас разыщем книги происшествия. Когда эта драка была?» 2 года назад. На, ключ, мой кабинет 7-й. Иди, а я книги принесу». И они погрузились в море квартирных склок, драк, наездов, краж. Каждый день был аккуратно занесен в книгу происшествий. Разные люди заполняли эти страницы. Это была печальная книга. В ней собиралось все то, невидимое другим, что было изнанкой жизни огромного куска одного из центральных районов Москвы. И не было дня, чтобы очередной дежурный не занес сюда новое происшествие. Раньше Лене как-то не приходилось сталкиваться с этой сферой работы в милиции. После окончания школы милиции он сразу попал в ГУВД Мособлсполкома и, как говорили его коллеги, на земле не работал. Конечно, он знал о существовании этих книг и даже заглядывал в них, приезжая в те районы, которые курировал. Но так плотно, так надолго он никогда не погружался в обыденность милицейской службы. Через час они с Сергеем сделали перерыв. Закурили. «Может, в молодежное сходим, поедим?» — как гостеприимный хозяин спросил Проханов. «Давай еще посмотрим. Давай, время у нас есть». Сергей раскрыл новую книгу, перевернул страницу и сказал радостно. «Как говорят, нынче с тебя соковый коктейль. Нашел. Вроде. Значит, Бурмин и Чернов, да. Вот смотри». Аккуратным почерком было записано, что такого-то числа, в такое-то время, дежурная группа доставила таких-то граждан за драку у ресторана «София». Разобравшись, они выяснили, что Алексей Семенович Бабаков, Евгений Петрович Федоров и Илья Дарханович Нурамбеков напали на гражданина Бурмина Игоря Александровича. «Ты этих людей знаешь?» — спросил Леня. «Бабакова Лешку по кличке Бабак у нас знают все, вреднейший тип. Освободился, нигде не работает, связан с варьем». «А за что сидел?» «За квартирную кражу». «Да что тут разговаривать, пошли, он рядом живет». «Ты мне так и не сказал, почему его ищешь?» «По подозрению в убийстве». Сережа присвистнул, открыл сейф, вынул пистолет и сунул его в карман. «Зачем? У меня есть оружие». «Ты, Леня, этого Бабака плохо знаешь. Псих! Если пьяный, всего ожидать можно». Дом, где проживал Бабаков, был действительно в 10 минутах ходьбы от отделения. Они шли по залитой солнцем улице Готвальда, по-субботнему пустой и поэтому кажущейся особенно тихой. Машин не было, и ощутимее стали звуки города, обрывки музыки, доносящиеся из окон, приглушенные расстоянием шум Новослободской, детские голоса из сквера. Вместо вывески «Бар Ритм» висела другая, десертный бар. «Видишь, — сказал Сережа, — ликвидирована самая горячая точка района. А я сюда раза два заходил. Все было очень пристойно. И обслуживали хорошо, и кофе чудесно делали. Ты днем заходил? Да. Один. с девушкой. А ты бы вечером попробовал там покрутиться. Хулиганы? Да нет, сюда как магнитом всякую шпану притягивало. Причем у них все четко обозначено было. До 19 они сюда ни ногой. А теперь тихо. Теперь здесь молодежь собирается. Коктейли пьют, танцуют. Я забегаю вечерком чашечку кофе выпить. Так просто удовольствие получаю. Ну вот и пришли. В этом доме и проживает гражданин Бабаков. Сытин и Проханов свернули под арку, миновали перекопанный двор. Видимо, здесь когда-то собирались менять коммуникации, но так и не собрались. Траншеи вырыли и оставили до лучших времен. «Здесь ночью лучше не ходить», — усмехнулся Леня. «На территории, контролируемой гражданином Бабаковым, лучше не ходить и днем. Неужели управы нет? Боятся. Говорят, посадите, а он через 2 года выйдет, житья не даст». И Леня задумался об излишней гуманности закона по отношению к таким, как этот Бабаков. Видимо, воров и хулиганов не надо вообще прописывать в Москве. Надо очищать столицу от них. Правда, невольно возникал вопрос, а куда их девать? Но об этом Леня думать не хотел. Они вошли в грязный, заваленный окурками подъезд, подошли к лифту. Кабина беспомощно висела между первым и вторым этажами. «Кадр из фильма «Мир Бабакова», — зло сказал Сережа. «Пошли, он на третьем этаже живет». Даже если бы Леня не знал номер квартиры, он безошибочно определил бы дверь Бабакова. Она была под стать подъезду. Обивка оборвана, и грязные доски открывались глазу со всей ветхой неприглядностью. Вместо звонка торчали 2 оборванных провода. «Вот так и живет», — зло сказал Сергей. Они постояли, прислушались. Из глубины квартиры доносились мужские голоса. Видимо, там кто-то крепко спорил. Сергей соединил провода, и звонок за дверью заголосил пронзительно и длинно. «Ты что? Кто? Откройте, Бабаков! Милиция!» В квартире послышались быстрые шаги, потом все стихло. Леня ударил по дверям ногой. «Ты че? Иди отсюда!» — истерически закричал Бабаков. «Я тебя не вызывал!» «Ничего, я сам пришел!» — крикнул Сергей. «Слушай меня! Иди к себе, я к тебе через 30 минут приду!» Бабаков явно не хотел открывать дверь. «Значит, в квартире было что-то, чего милиции видеть не надо». Сергей шепнул Лене. «Молчи, пусть думает, что я один». Он затряс дверь. «Открывайте, Бабаков, иначе вызову наряд. Сломаем дверь». «Не открою, гад! Слышишь, не открою! Уйди лучше, а то пристрелю!» Лене поднялся на 2 ступеньки наверх, прижался к стене и вынул пистолет. «Хорошо, Бабаков, я пошел за нарядом». Сергей, нарочно стуча ногами, опустился по лестнице. Потом тихо поднялся и, вынув оружие, стал, прижавшись к перилам. Леня слышал, как за дверью спорили 2 мужчин. Потом заскрипел замок, и дверь приоткрылась. И в эту щель сначала выглянули стволы охотничьего ружья. Дверь раскрылась шире, и на площадку медленно начал выходить человек. Леня прыгнул и ударил его рукой по шее. Человек дернулся, нажал на спуск. От грохота двустволки на секунду заложило уши. Крупная дробь стеганула по потолку и стенам. Человек, выронив ружье, начал медленно оседать на пол. Сытин рванул дверь и вскочил в квартиру. В полумраке коридора стоял второй. Высокий, крепко сколоченный, в руке у него блестел нож. «Уйди от греха, мусор!» — выдавил он. «Уйди! Дернешься, застрелю!» Сытин повел стволом пистолета. В квартиру ворвался Сережа. «Ну!» — твердо сказал Леня. «Брось нож!» И спрятал пистолет. а человек медленно пятился к дверям комнаты. И тогда Сытин прыгнул ему навстречу. «Леня!» — услышал он крик Сергея, увидел руку с ножом, и блеск его увидел, безжалостно яркий в этом полумраке. И чужую руку почувствовал в захвате, и мышцы предельно напряженные, и свою молодую силу, помноженную на злость, ощутил. Нож упал на пол. Стал тусклым и нестрашным, а человек закричал от боли и ослаб. Сытин оттолкнул его к стене, а по лестнице топот ног. Вбежали в квартиру трое милиционеров. Бабакову дали понюхать на шатырь, и когда он, кашляя, закрутил головой, надели наручники. «Так, граждане уголовники», — Сергей посмотрел на Бабакова и того второго, стоящего у стены, шевелящего за спиной скованными руками. «Так, зови понятых, Ступин». Сержант вышел, а они прошли в комнату. Чего здесь только не было. Два магнитофона японских, несколько хрустальных ваз, две дубленки, мужская и женская, раскрытые чемоданы с вещами. «Ты только, Бабаков, не уверяй меня, что все это тебе подарили!» Бабаков молчал. Второй, коротко стриженный, в кожаной чуть тесноватой куртке, в джинсах, совсем новых и не обмятых, но в черных стоптанных ботинках, не вязавшихся с этой модной одеждой, стоял в углу. «Вот!» — милиционер протянул Сереже пачку денег и бумажку. «Так, гражданин Лосев», — присвистнул Сергей, — «справка об освобождении. Здесь же проставлено место жительства, Псковская область. И освободились вы всего месяц назад. Значит, решили красиво пожить в столице». Наумов приехал в отделение, когда задержанных и вещи доставили туда. И кого здесь только не было. И начальник, и его заместитель, и два работника МУРа. Леня сидел в кабинете заместителя и пил кофе. Увидев Олега, он встал. «Товарищ майор, подозреваемый Бабаков задержан. Сиди, пей кофе». Заместитель по оперативной части, совсем молодой худенький капитан, подошел, протянул руку. «Ковалев. Наумов. Мы хотим вашему руководству письмо направить о мужественном поведении лейтенанта Сытина. Хорошее дело. А у вас сегодня столько начальства, — усмехнулся Наумов, — прямо народные гуляния. Что поделаешь, у победы много родителей, а поражение всегда сирота. Весьма афористично объяснили». Леня не слушал их, он пил кофе, переживая заново все случившееся. Вот об этом он мечтал, когда шел в школу милиции, именно об этом. Так почему же у него нет радостного ощущения победы, которое испытывают герои увиденных им фильмов, а есть только усталость и гулкая пустота? В машине Олег сказал: «Поздравляю с боевым крещением. Но в следующий раз подобные операции рекомендую проводить в полном соответствии с инструкцией». Леня молчал. «Хоть ты и герой, но тебе надо найти Чернова». «Из газеты?» «Да, он нам нужен завтра для разговора с этим Бабаковым». «Найду». В управлении их ждал Прохоров. Он сидел в кабинете и читал книгу Бурмина «Поиск». «Интересно?» — спросил Наумов. «Пока не понял. Что так?» «Необычно написано. Постоянное возвращение в прошлое, отступление, но захватывает». «Что с Чарским?» «Не он». Наумов не стал переспрашивать. Если Прохоров с его въедливой скрупулезностью говорит «не он», значит, так оно и есть. «Как ты думаешь, буфет открыт?» «Пойдем в артистическое. Там по субботам народу никого, да и кофе лучше». На стене дома, в проезде художественного театра, термометр показывал всего 20 градусов. Хорошо, что август не жаркий выдался. Переулок, перегороженный строительными лесами, стал узким и неуютным. Театр ремонтировали бесконечно долго. Олег любил МХАТ. Он вообще подходил к проблеме театра несколько консервативно. Ему нравились постановки традиционные, с мастерски написанными декорациями, со звуками и шумом. Только тогда он мог полностью уйти в тот мир, который показывали на сцене, стать сопричастным к спектаклю. Он МХАТ любил именно за эту традиционность и за твердую приверженность классике. Наумов смотрел здесь пьесы Горького и Чехова. Современные он не любил за надуманность ситуации. У него на работе хватало современных драм. В кафе было пусто и тихо. Они заказали блинчики, яичницу с ветчиной и кофе. «Как твоя собака?» — Прохоров огляделся. «Ты знаешь, как ни странно, но с ней дома стало теплее. Только не говори, что мне пора жениться». «А я и не говорю. Имя дал? Кузя. В духе времени. Если детей начинают называть Дарьями и Потапами, то собак уж сам Бог велел величать Кузьмами и Феоктистами». «Ты прав», — улыбнулся Наумов. Он хорошо помнил скандал Прохорова с женой, пытавшейся назвать сына Федотом. «Что-то стоит наше дело-то». Прохоров пристально посмотрел на Олега. «А? Стоит. Ты веришь, что этот Бабаков убийца?» «Откровенно говоря, нет. Но он может указать на человека, причастного к этому». В кафе вошли две девушки, прелестные и юные. Лицо одной из них было удивительно знакомо. Они заказали мороженое, и Наумов услышал, как официантка спросила. «На съемках была Танечка?» «Да, Людмила Петровна», — низким голосом ответила Танечка. «Повезло тебе. Студентка еще, а так пошло». В голосе официантки не было зависти, а звучало сочувствие другим приходящим сюда студентам знаменитого театрального училища, да и, наверное, многим актерам театра. Олег с Прохоровым медленно со вкусом пили кофе. Приятно было сидеть в этом тихом зале, где даже в воздухе носилось ощущение дремотного покоя. Поэтому звук магнитофона от дверей был неожиданным, как выстрел. В кафе ввалились, не вошли, а именно ввалились трое совсем одинаковых парней. Здоровеньких, широкоплечих, с маленькими смешно обстриженными головами. Один из них подошел к буфету, лег грудью на мраморную стойку. — Яйка, коньяк есть? — Нет, — неприязненно ответила буфетчица. — А шампанское? — И шампанского нет. Выключите магнитофон, вы людям мешаете. — А где вы видите людей? Он победно оглядел зал. «Впрочем, мы пока кофе выпьем». Медленно в такт музыки он подошел к столу девушек, придвинул ногой стул и сел. «Мы вас не звали», — сказала Таня. Двое его друзей уже усаживались за их стол. Один обнял Таню за плечи, но она вырвалась и вскочила. «Сиди!» Парень дернул ее и посадил за стол. «С нами посидишь». Его приятель что-то крутанул, и звук музыки стал невыносимо резким. «Отдохнули», — зло сказал Прохоров и встал. Он подошел к ним, взял со стола кричащий магнитофон и выключил. «Давно не получал?» — изумился один из троицы, и они встали. Олег подошел сзади, повернул главного, того, кто сел первым, за плечо. Пиджак у Наумова распахнулся, и он увидел, как растерянно забегали глаза парня, увидевшего рукоятку пистолета. — Ну? — спросил Олег. — А мы что? Ничего, мы пошли, парни. И они ушли тихо, как нашкодившие школьники. — Спасибо вам, — с благодарностью сказала Таня. — Ничего. Олег положил деньги на стол. День был испорчен. У здания управления попрощались. Прохоров поехал домой к жене и к сыну, которого ей так и не удалось назвать Федотом. И пришлось смириться с именем Андрей. А Олег поднялся в кабинет. Он раскрыл папку с рукописью Бурмина и начал, перелистывая, искать фамилию Субботин. Третий отрывок из повести Бурмина. Вообще с Субботиным встретиться нелегко, хотя он 3 месяца назад вышел в отставку. Есть такие деятельные натуры, которые постоянно сами ищут себе работу. Я рассчитывал увидеть Михаила Михайловича дома, а пришлось ехать на другой конец Москвы, в училище, где он встречался с курсантами. Субботина я увидел у клуба. Его окружили курсанты, видимо, наступила самая интересная пора встречи, пора личных вопросов. Я смотрел на Михаила Михайловича и никак не мог отделаться от ощущения, что меня обманули, рассказывая о нем. Мне говорили, что ему 65 лет, что он 3 ранен, в отставку ушел по состоянию здоровья. Но, глядя на него, я не мог этому поверить. По мальчишеской стройности и живости он был не полковник, а лейтенант. Ни одного седого волоса, аккуратно подстриженные усы, раскованность жестов и слов. Он заметил меня, попрощался с ребятами, они отпустили его с видимым сожалением и подошел. «Вы Бурмин?» Я кивнул, неотрывно глядя на его орденскую колодку. Каких здесь только ленточек не было. Кроме 5 рядов наших, еще столько же иностранных. «О чем вы хотите говорить со мной?» «Вам передавал Бразуль мою просьбу?» «Да, я проконсультировался и кое-что смогу вам рассказать».